do shit until they murder me. Да. Здравствуйте. Здрасте. Совкомбанк, Антон Валерьевич. Наталья Тимофеевна, знак в отношении вашей кредитной карты «Золотой ключ». Долг ваш на сегодня составляет 2400 рублей. 31 день долг за вами сохраняется. По денежному кредиту 12300 долг, 40 день находитесь на просроченной задолженности. Вам по требованию банка крайний срок на оплату – это 26 декабря, среда включительно, следующей неделе. Вам понятно требование банка? Угу. Вы подходите на оплату добровольного? Нет. Банком сейчас. Вы отказываетесь? Да, да, да. Да. Правильно? Да, отказываюсь. То есть вы платить не будете отказывать? Не буду, да. А с чем это связано? Можете озвучить? Нет, не могу. Не можете? Не могу. В каком причине? Не хочу. Не хотите? А где в кредитном договоре? Не хотите правильно говорить. Не захочете. А где в кредитном договоре написано, что я должна все пояснять? Ну, в кредитном договоре написано ваше обязательство и ваша подпись стоит, что вы согласны. Ну и что? Деньги средства взяли с целью возврата. То есть сегодня на условиях срочности, платности и возвратности. И что? Мы можем документы передавать в суд, правильно? Передавайте куда хотите, мне все равно. А вы осознаете последствия принудительного взыскания? Ой, от вас я слушать не хочу. Вы такие небылицы рассказываете, что вот избавьте меня от этих сказок. Я в сказки не верю лет пяти, наверное. Вы вот эту вот истерику свою угомоните, мне она абсолютно неинтересна. Мне это абсолютно истерика, не нужно. Нет. От вас вот этот поток бессмысленной информации вообще не воспринимается никак. Это вы со мной в параллель говорите. Я начала говорить, и вы заговорили. Видимо, занервничали почему-то. И у вас началась какая-то паника, что вы начали тарахтеть, как трещотка. Я отвечаю на ваш длительный вопрос расширенно, с чувством, с толком, с расстановкой, отвечаю на ваши вопросы, а вы не... Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто Светлана Валерьевна, верно? Верно, кто спрашивает? Алексей Александрович Зверев меня зовут, микрофинансовая компания «Кредит.ру» с кредита 24. Слушаю. Пожалуйста, для идентификации дату рождения назовите. Нет. Что нет? Нет, не назову. Почему? Потому что вы звоните с мобильного телефона, и идентифицировать вас как сотрудника компании не удалось. Да? А как вы бы планировали идентифицировать? Ну, как минимум, сотрудник компании должен звонить с телефона, который указан на сайте компании. Отлично. На сайте компании какой номер телефона указан? Не знаю, у меня в телефоне записан. Отлично. Этот номер для входящих обращений. Мне почему у вас... В любом случае, я не могу вас идентифицировать, пока вы с мобильного телефона звоните. А почему рекомендации о перезвоне на горячую линию вы не хотите исполнять? Зачем мне это нужно? Ну, тогда вопрос стоит не в том, что вы не можете идентифицировать, а в том, что вы удобную позицию заняли для себя, чтобы просто не вести диалог. Вы понимаете, это как вам угодно, мне индифферентно ваши, как угодно. Ваши, я не знаю, комментарии данной ситуации. Если да, вы хотите, да. Светлана Валерьевна, говорите. Если нет, ну, конечно, да, учитывая то, какие у вас проблемы, это очень удобная для вас позиция. Нет никаких проблем. Конечно, нет никаких проблем. Ну, когда вы за свой счет начнете жить, тогда у вас не будет никаких проблем. В общем, в течение часа мы ждем от вас звонка. Ждем от вас звонка. Нет, через час по звонить. Номеру горячей линии. Ну, если не будет, я эту запись руководству передам. И что? Это дайте сейчас просто... напугать меня должно было? Удачи вам, что-то. Светлана Валерьевна. Один час у вас. До Все, свидания. Все, пока-пока. Не будет звонка никак. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сидор Смирнов, специалист отдела взыскания у МФК СМС «Финансовые разговоры» записываются. Вы Светлана Валерьевна? Я. Вы когда называли свое фамилию, имя, отчество, связь прервалась, и я его не услышала. Повторите, пожалуйста. Меня зовут Филипенко Светлана Леонидовна, специалист отдела взыскания у МФК СМС «Финансы». Угу. Сейчас Слушаю слышно вас. Было? Да, да. Светлана Валерьевна, у вас просрочка по займу 23 дня. Вопрос с оплаты когда решен будет? Не будет решен. Мне же уже обещали, что все вы продаете в коллекторское агентство. Все, передумали? То есть вы отказываетесь вопрос решать? Да. Сразу фиксируйте отказ от оплаты. Хорошо, я под запись разговора фиксирую отказ от оплаты, что является нарушением 310 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Также нарушение 309 статьи ГК РФ условий договора и уход от диалога. Напоминаю почему вам, что прослушка негативно сказывается на вашей кредитной репутации. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Филипенко Светлана Леонидовна, специалист отдела взыскания ООО МФК «СМО Финансы». Разговоры записываются. Вы, Светлана Валерьевна? Да. У вас заем в компании «СМО Финансы» просрочен. А когда будет решен вопрос с оплатой, скажите, пожалуйста. Ничего не изменилось, отказ от оплаты. Вы понимаете, да, что вы нарушаете 310-ю статью Гражданского кодекса Российской Федерации? Хорошо, я фиксирую отказ от оплаты под запись разговора. Не забывайте, что просрочка по микрозайму очень негативно сказывается на вашей кредитной репутации. Поэтому я надеюсь на ваше благоразумие. Зря. У вас есть какой-то дополнительный контактный телефон, по которому с вами связаться можно было бы информацию для вас передать? Ну, вы по этому телефону прекрасно связываетесь. Зачем вам дополнительный? Хорошо, я все-таки надеюсь, что вопрос будет решен в добровольном порядке. Всего доброго, до свидания. Пока. Говорить. Алло. Да-да. Здравствуйте, Ольга Игоревна. Вы? А вы кто? Это компания МБА «Финансы». Специалист Денис Ирина Сергеевна идет в запись телефонного разговора. Я. Еще раз повторяю, Ольга Игоревна, вы, да? Да. Это компания МБА «Финансы». Мы звоним вам для решения вопроса вашей задолженности перед кредитной компанией «Траст Альянс». У вас срок просрочки 119 дней. Сумма вашей задолженности 12 тысяч рублей. Вам необходимо оплатить данную задолженность в полном объеме до 24 декабря включительно. Ольга Игоревна, оплата поступает от вас? Вы сказали, что звоните для решения вопроса. Каким образом вы можете решить какие-то вопросы какие-то? Оплату вы производите, задолженность ваша закрывается, Ольга Игоревна. А вы тут при чем? Что значит вы тут при чем? Ну, вы сказали, потому что мы работаем по статье 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации по агентскому договору, по поручению компании в интересах компании «Траст Альянс». Ну, а в чем ваше решение вопроса заключается? Вы спросите у меня, оплачиваю я или нет? Я не понимаю. Оплата от вас поступает? Это и все действия по решению вопроса? Кредитную компанию «Траст Альянс». Это все действия по решению не решаете, вопроса? Вы же не решаете 4 месяца данный вопрос? Вы можете решить это за меня, если вы хотите решить вопрос. Ольга Игоревна, да. Вы оформляли в кредитной компании «Траст Альянс». Вам никто не помогал оформлять, вы сами. Что оформлять? Теперь вы хотите... Теперь вы хотите что? Теперь вы займ. Теперь вы что хотите, чтобы вам помогли его выплатить? Я ничего вы сами не хочу. Это вы мне позвонили с сами воспользовались данными средствами, Ольга Игоревна, потратили их на свои нужды. Это все лирика. Вы мне расскажите, в чем заключаются ваши действия по решению задолженности. Задолженность вы оплачиваете свою до 24 декабря? Отвечу после того, как вы мне скажете, в чем заключаются ваши действия по решению вопроса. Ольга Игоревна, да-да. Вы работаете? Отвечу после того, как вы ответите на мой вопрос. Хорошо. Адрес телефона без изменений у вас? Ответ тот же. Какой? Что и на предыдущий вопрос. Какой, Ольга Игоревна? Повторите под запись разговора. Вы забыли, да? Под запись разговора. Повторите, под Ольга Игоревна. Адрес телефона без изменения. Потом прослушайте запись, там будет ответ на предыдущий вопрос. Вот ответ на этот вопрос, он такой же, как и на предыдущий. Фиксирую вам отказ. с уклонением, раз вы не хотите общаться, не хотите решать данный вопрос. Вопросы. Запись разговора. Вроде бы звонили с целью что-то решить, а позвонили, наговорили ерунды уклонения. И все. От оплаты вас будет негативный поток. Я компания. За что вам только деньги платят, непонятно. Чем вы там занимаетесь? Какую-то ерунду пробубнила и все. Вас ждут негативные последствия. Информация о задолженности вам понятна? Я не поняла до сих пор, какие действия вы осуществляете для решения вопроса. О последствиях я вас предупредила. Ольга Игоревна, уклоняйтесь дальше, раз вы не находите, вы находите в себе силы для того, чтобы пойти оформить займ и потратить денежные средства. А оплачивать вы сил, к сожалению, не находите. Вот это ценная информация. Божечки, как я без нее жила? Алеш. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. С почта банк звонок, Андрей Олег Валерьевич, отдел взыскания. А Дмитрий Анатольевич, могу я услышать? Скажите, пожалуйста. Нет. А кем он вам приходится? Я уже говорила. Вы не пометили у себя? К сожалению, вот не с супругом. Да, что с ним случилось? Почему он? С ним все хорошо. Вот в преддверии праздников празднует уже, начал. Да. Так, а об оплате забыл, да? Правильно вас понимаю? А какой оплате? В почту банке. И вообще не в курсе его оплат. Будьте добры, передайте, чтобы он связался срочно с нами. Ой, хорошо, хорошо. А сколько вы платите за эту услугу? Еще раз? Сколько вы платите за эту услугу? Я просто безработная, мне бы не помешали лишние деньги. Вот он вам оплатит за услугу, нет, чтобы вы напомнили. Вот так вот разводить не надо. Нет. Ну, хорошо, так тогда я еще раз позвоню. Я могу еще раз позвонить, я могу потом еще раз позвонить. Ваши звонки мне ну, не мешают. Все, хорошо, договорились с вами. Пока. До свидания. Пока. Добрый день. Давай. Здравствуйте. Говорите. Вы меня слышите? Да, я вас слушаю. Говорите. Сотрудник Сбербанка, главный специалист Кирилл Николай Николаевич. Наталья Тимофеевна, можно слышать или говорить с ней? А вы именно из Сбербанка звоните? Да, из Сбербанка звоню. Угу. Слушайте. Это вы, Наталья Тимофеевна, верно? Да. Очень приятно. Я звоню вам по поводу вашего... Я звоню вам из управления по работе с проблемной задолженностью. Наш телефонный диалог сейчас с вами записывается. У вас имеется долг по кредитной карте, потребительскому кредиту, который на сегодняшний день составляет у вас 44 дня и сумма общая 4800 рублей. Так как вот вы нарушили условия кредитного договора, статья 307 ГК РФ, банк выставляет вам требование платеж произвести сегодня либо завтра. Платеж произведете, скажите, пожалуйста? Нет. А почему? Денег нет. А на что же вы тогда живете, скажите, пожалуйста? На что питаете? То ж мне последнее отдать и не жить. А почему бы и нет? А что же, вы тогда кредиты брали, последние а сейчас... отдать и не жить, почему бы и нет? Да нет уж, я еще поживу. Вы пенсию получаете? Ну вот вы на пенсию? Нее и живу. К детям обращайтесь за помощью. Не нуждаюсь в ваших советах. И платить не собираетесь, да, Наталья Тимофеевна? Я вас правильно понимаю? Не собираюсь. Не собираетесь, да, платить? Не собираюсь. Раз, когда судебные приставы по исполнительному листу придут и будут описывать имущество на 69 тысяч рублей. Угу, хорошо. Это будет все законно, официально, без вашего уведомления. В суд сходите по исполнительному листу, судебные приставы. Как это без моего полиция, уведомления? Участковый, полиция, без вашего уведомления. Приставы придут ко мне домой. Как это без да, моего да, уведомления? Да, да, это собственно. Когда меня дома не будет, наверное, это будет да? все законно, официально. С вашими понятыми соседями, вашим участковым. Вы, пожалуйста, выбирайте помол. Выражение. Не своими друзьями разговаривайте на улице. Да нет, у меня друзья святые люди, а вы отброс общества, видимо, раз бабушек обманываете по телефону. Я, Наталья Тимофеевна, на вас подам в суд за оскорбление. Давайте, бегите. И вы будете отвечать. Вперед, давайте. И не важно, сколько вам лет. Достаточно, и не важно, сколько вам, достаточно вам оскорблений или еще добавить? Малышка. А, вы будете оскорблять, да? Да, конечно. Хорошо тогда, хорошо. Да. Наш телефон, самое когда время вас записывают, трубку бросать против вас, в истерике. Самое время в данном случае вам идти в Сбербанк и оплачивать ваши кредиты. Нет, ни копейки ваш Сбербанк от меня не получит. А, не получится, отлично тогда, хорошо. Я вам фиксирую отказ от оплаты. На лбу это уже получается подозрение на мошенничество. По 159 статье Уголовного кодекса. Херню не говори, дурочка. 159. Вот вы, пожалуйста, своим выражением, вы оскорбляете только себя, а не нет, меня. Нет, я тебя оскорбляю. Это вы твое воспитание мне показываете, как вас воспитали. Тупого. Ты в суд уже бежишь, нет? То я стараюсь для тебя, чтобы а тебе вы уже было побольше материала. Да? Конечно. Вы с таким ублюдком, как ты, на вы, это много чести тебе. Да? Ага. Но это зря. Вы вот оскорбляете только себя, а не меня на да, это то, что ты зря, там вы, конечно, унишь что-то слова. У себя я на вас под носом. Подам вообще, суд за оскорбление. Вы будете ты отвечать. Ты уже это говорила, дура. Давай беги. А, я, да. Угу. Хорошо. Все, до свидания тогда. Пак. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Почта-банк, звонок от Валерия Хмамедовича, отдел взыскания. А Дмитрия Анатольевича могу я услышать? Нет, его рядом. А кем он вам приходится? Супругом. Вы в курсе, да, отношений его с Почта-банком? Да. А вы не знаете, почему оплата не была принесена? Денег нет. Нету, да. А смотрите, требование банка оплатить до 28 числа, это крайний срок, что может банк пойти навстречу, так как уже договор 2 дня находится на просрочке. В случае неоплаты уже будет начислен комиссия неустойки негативно отметит кредитную историю Аутозон третьих лиц, и договор будет передан в службу безопасности для принятия решения по договору. Проконтролируйте, пожалуйста, либо сами оплатите эту сумму до 28 числа. Я сама оплатить? А мне зачем это надо? Он ваш супруг, правильно? Правильно. Ну вот, Гражданский кодекс Российской Федерации, 45-й. Супруги солидарны перед банком, как муж, так и если жена. Денежные средства были потрачены на нужды семьи, а он на нужды семьи их не тратил, он только на себя их тратил. Ну, я не знаю, на самом деле, на что потрачено. Ну, так нужно доказать, что на нужды семьи потрачено, потому что если нет, то он сам оплачивает. Тогда проконтролируйте этот процесс. У меня контролька не выросла, вы знаете. Ну хорошо, я вас понял, я пока отказ поставлю. А у меня отказ? А я что вам, что-то должна, что ли? Я вас услышал, до свидания. Лучше бы поняли пока. Ну, потому что вы отвечаете на мобильный клиента, как остальное в договоре. Ну, так это же не он с вами поговорил, а я мало ли что. Тогда передайте, пожалуйста, ему. Передайте ему, чтобы я с ним хочу поговорить. Хорошо. Передайте, пожалуйста. Передам. До свидания.